В Италии Суворов одерживал победу за победой. Он разбил генерала Моро на реке Адде и занял город Милан. 7 июля Суворов разбил генерала Макдональда и 4 августа генерала Шуберта при Нови. Вся Северная Италия была очищена от французов. В конце августа Суворов получил приказание начать поход в Швейцарию. Освобожденная Италия передавалась в руки австрийцев. Предписание из Вены, утвержденное императором Павлом, предусматривало поход суворовских войск через Альпы в Швейцарию на соединение с войсками генерала Римского-Корсакова. Суворов считал разработанный австрийским штабом план предательством. Без всякой подготовки начался беспримерный поход армии Суворова через Альпы. Надо было спешить на выручку генералу Римскому-Корсакову, покинутому австрийскими войсками. В непрерывных боях с французами среди скал и ущелий русская армия двигалась вперед. Многие солдаты погибали от вражеских пуль, а иные замерзали на вершинах гор. 24 сентября после трехкратного штурма русские взяли неприступный заслон французов у Сен-Готарда, а вскоре произошел знаменитый бой у чертова моста. Вся местность была покрыта трупами русских солдат, но чертов мост был взят. Именитый курский купец Иван Ларионович Голиков долго сидел в приемной князя Лопухина, ставленник канцлера Безбородки и отец государевой любовницы. Петр Васильевич Лопухин был далеко не глупым человеком, обладал проницательностью и умел разбираться в людях, но он не совестился искажать истину, когда это было выгодно. Большой поклонник прекрасного пола, он нередко нуждался в деньгах и умел изобретать остроумные способы их приобретения. Происходил Лопухин из древнего обедневшего дворянского рода. В приемной, кроме Голикова, дожидались еще несколько человек, на вид все чиновные и важные господа. Голиков благообразен, худое лицо с густыми нависшими бровями, жидкая седая бородка и длинные по плечи белые волосы делали его похожим на святого с древней иконы. И хотя он был высок ростом и сухоребр, и недавно исполнилось ему 75, и ходил он с палкой, годы не согнули его. Только вот глаза подводили, они были вспухшие и, не переставая, слезились. Несмотря на преклонный возраст, купец продолжал умножать свои капиталы и не очень разбирался в средствах, когда дело касалось выгоды. Конечно, с годами он стал осторожнее. Ссылка в Иркутск за злоупотребление по винному откупу его кое-чему научила. Со смертью Григория Шелихова он помышлял вовсе отстранить вдову Наталью Алексеевну от прибыли с американских промыслов. Наконец пришел черед Голикова. Лакей торжественно пригласил его в кабинет. Иван Ларионович от долгого ожидания упал духом и не знал, как начать разговор. Кабинет князя давил на него своей роскошью, да и сам князь, кавалер многих орденов, с голубой лентой через плечо, выглядел весьма представительно и неприступно. «Кто таков?» — спросил Петр Васильевич, взглянув на сибирскую поддевку и лаковые сапожки гармошкой. «Именитый курский купец Голиков, ваша светлость». «Голиков?» Князь стал вспоминать Голиков. «Постой, постой, да ведь ты много томов написал, деяния Петра Великого называются «Бумагоморатель». Это не я написал, ваша светлость, но ведь и тот Голиков — именитый курский купец. Так точно, ваша светлость, Иван Иванович Голиков. Значит, родственники.